Письмо восьмое. Быть веселым, но не быть смешным. Говорят, что содержание определяет форму. Это верно. Но верно и противоположное, что от формы зависит содержание. Известный американский психолог начала этого века Джеймс писал: «Мы плачем от того, что нам грустно, но и грустно нам от того, что мы плачем». Поэтому поговорим о форме нашего поведения, о том, что должно войти в нашу привычку и что тоже должно стать нашим внутренним содержанием. Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло несчастье, что у вас горе. Человек не должен был навязывать свое подавленное состояние другим. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Умение сохранять достоинство, не навязываться другим со своими огорчениями, не портить другим настроение, быть всегда приветливым и веселым – это большое и настоящее искусство, которое помогает жить в обществе и самому обществу. Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчивое веселье утомительно окружающим. Вечно сыплющий остротами молодой человек перестает восприниматься как достойно ведущий себя. Он становится шутом, а это худшее, что может случиться с человеком в обществе. И это означает в конечном счете потерю юмора. Не будьте смешными. Не быть смешным – это не только умение себя вести, но и признак ума. Смешным можно быть во всем, даже в манере одеваться. Если мужчина тщательно подбирает галстук к рубашке, рубашку к костюму, он смешон. Излишняя забота о своей наружности сразу видна. Надо заботиться о том, чтобы одеваться прилично, но эта забота у мужчин не должна переходить известных границ. Чрезмерно заботящийся о своей наружности мужчина неприятен. Женщина – это другое дело. У мужчин же в одежде должен быть только намек на моду. Идеально чистая рубашка, чистая обувь и свежий, но не очень яркий галстук – этого достаточно. Костюм может быть старый, он не должен быть только неопрятен. В разговоре с другими умейте слушать, умейте помолчать, умейте пошутить, но редко и вовремя. Занимайте собой как можно меньше места. Поэтому за обедом не кладите локти на стол, стесняя соседа, но также не старайтесь чрезмерно быть душой общества. Во всем соблюдайте меру. Не будьте навязчивыми даже со своими дружескими чувствами. Не мучайтесь своими недостатками, если они у вас есть. Если вы заикаетесь, не думайте, что это уж очень плохо. Заики бывают превосходными ораторами, обдумывая каждое свое слово. А лучший лектор, славившегося своими красноречивыми профессорами Московского университета, историк Василий Осипович Ключевский, заикался. Небольшое косоглазие может придавать значительность лицу, хромота, движение. Но если вы застенчивы, тоже не бойтесь этого. Не стесняйтесь своей застенчивости. Застенчивость очень мила и совсем не смешна. Она становится смешной только если вы слишком стараетесь ее преодолеть и стесняетесь ее. Будьте просты и снисходительны к своим недостаткам. Не страдайте от них. Хуже нет, когда в человеке развивается комплекс неполноценности, а вместе с ним озлобленность, недоброжелательность к другим людям, зависть. Человек теряет то, что в нем самое хорошее – доброту. Нет лучшей музыки, чем тишина. Тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей музыки в человеке, чем скромность и умение помолчать. Не выдвигайтесь на первое место. Нет ничего более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем важность или шумливость. Нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная забота о своем костюме и прическе, рассчитанность движений и фонтан острот и анекдотов, особенно если они повторяются. В В поведении бойтесь быть смешным и старайтесь быть скромным, тихим. Никогда не распускайтесь, всегда будьте ровными с людьми. Уважайте людей, которые вас окружают. Вот несколько советов, казалось бы, второстепенным, о вашем поведении, о вашей внешности, но и о вашем внутреннем мире. Не бойтесь своих физических недостатков. Относитесь к ним с достоинством, и вы будете элегантны. У меня есть знакомая девушка, чуть горбатая. Честное слово, я не устаю восхищаться ее изяществом в тех редких случаях, когда встречаю ее в музеях на вернисажах. Там все встречаются, потому-то они и праздники культуры. И еще одно, и самое, может быть, важное. Будьте правдивы. Стремящийся обмануть других прежде всего обманывается сам. Он наивно думает, что ему поверили, а окружающие на самом деле были просто вежливы. Но ложь всегда выдает себя. Ложь всегда чувствуется, и вы не только становитесь противны, хуже, вы смешны. Не будьте смешны. Правдивость же красива, даже если вы признаетесь, что обманули перед тем по какому-то либо случаю, и объясните, почему это сделали. Этим вы исправите положение. Вас будут уважать, и вы покажете свой ум. Простота и тишина в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и поведении – вот самая привлекательная форма в человеке, которая становится его самым элегантным содержанием.